Добрый пастырь. Когда Бог открыл Моисею день его кончины, добрый и верный вождь народа, заботившийся больше о других, нежели о себе и своем потомстве, обратился к Богу с молитвой. «Да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». Числа, 27 глава, 16-17 стихи. В ответ на эту молитву Моисея Бог повелел ему взять Иисуса Навина и пред всем обществом рукоположить ему, дать ему наставления и полномочия, чтобы весь народ слушался его. Этот Иисус Навин ввел народ израильский в землю обетованную, разделил им ее на уделы, разрешал все трудности и сам был хорошим примером для народа. А в дальнейшей истории Израиля читаем. «Но когда умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фемнаф-Сарае на горе Ефремовой, тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалам». Судей, 2 глава, 8 по 12 стихи. «Когда не стало пастыря, то бараны и овцы разбрелись кто куда себе на погибель». История Израиля от Моисея до воцарения Ирода для некоторых исследователей кажется теократией, то есть богоправлением, когда Бог управлял народом посредством им поставленных людей. Древние египтяне, китайцы, тибетцы и даже японцы до Второй мировой войны верили, что их правители божественного происхождения. В Библии определенно говорится, что Бог от Моисея до пророка Самуила по своей воле поставлял народу правителей, которые назывались судьями. А судей, как Божьих представителей, люди иногда величали богами. Но когда Израиль потребовал у пророка и судьи Самуила, что и поставил им царя, Бог сказал опечаленному пророку: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но меня, чтобы я не царствовал над ними». 1 Царств, 8 глава, 7 стих. Самуил повиновался Господу и поставил Израилю царя Саула, сына Кисова, из колена Вениаминова. Первые годы царствования Саула прошли в борьбе за независимость. А в последние годы Саул воевал и с внешними врагами, и преследовал всех, кто оказался опасным для его владычества. Несколько раз Саул пытался убить своего зятя Давида лишь за то, что народ видел в Давиде и отличного воина, и мудрого правителя. Бог дивно хранил Давида. Когда же Саул и сыновья его были убиты филистимлянами в сражении на высотах Гилбойских, народ избрал себе царем Давида, который еще в юности был помазан на это пророком Самуилом, но не искал и не добивался царской власти. Жизнь Давида от юности до глубокой старости прошла среди разных затруднений и опасностей, и это убедило его, что он находится под особенной божеской опекой. Как поэт и пророк Давид удивительно, кратко и метко описал это в 22-м псалме. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих. умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так, благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Псалмопевец Асаф написал о царе Давиде, что Бог взял его от дворов овчих и от доящих, привел его пасти народ свой Иакова и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего и руками мудрыми водил их. Псалом 77, стихи 70-72. Но потомки Давида в большинстве случаев не сознавали себя простыми и смиренными овцами Господними, а потому и не могли быть достойными пастырями своего народа. Священники, как служители и представители Господни, тоже назывались пастырями народа, но многие из них вели себя так недостойно, что Бог повелел пророку Иезекиилю произнести такое пророчество. «Так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих. Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волною одевались. Откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому». 34 глава, 2-5 стихи. В дальнейшем пророчестве Бог осудил как поведение пастырей, так и сильных из среды овец, которые обижали более слабых, и дал такое обетование: «Я спасу овец моих, и они уже не будут расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою, и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. И он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Иезекииля, 34 глава, 22-24 стихи. Пророчество Иезекииля о пастыре Давиде, сказанное около 400 лет после смерти царя Давида, народ израильский понимал как пророчество о Мессии, который придет и будет пастырем своего народа. Родословие Иисуса Христа, записанное в Евангелии у Матфея, 1 главе с 1 по 17 стихи, и у Луки, 3 глава с 23 по 38 стихи, для евреев, живших в дни апостолов Христовых, были доказательством, что Иисус из Назарета был из дома и рода Давидова. В книге Ездры, 2 главе 61-63 стихи, и книге Неемии, 7 главе 63-65 стихах, написано, что возвратившиеся из вавилонского плена священники, сыновья Хаваии, искали родословной своей записи и не нашлось, и потому исключены из священства. А в Евангелии довольно часто говорится, что люди встречали и приветствовали Иисуса как сына Давидова. Иоанн Креститель, сын священника Захарии, говорил народу, что за ним идет сильнейший, у которого он недостоин развязать ремень обуви его. А после крещения Иисуса этот же Иоанн сказал о нем: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн Креститель был тем предверником, который открыл Иисусу дверь во двор овчий, то есть к народу Израилеву, только другие старались и стараются держать эту дверь закрытой. О служении Иисуса в Евангелии говорится, что Он, вышедший, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Иисус не только учил, но и ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Зимою, в праздник обновления Хануки, Иисус объявил в Иерусалиме: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привесть, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Иоанна 10 глава 14-16 стихи. Это пророчество исполняется до нашего времени. Голос Иисуса теперь как эхом повторяется проповедующими Евангелие и в церковных зданиях, и в частных домах, и на площадях, и даже по радио. Звучит этот голос по всему миру, достигает разных народов и племен, и из уверовавших в Иисуса доброго пастыря творится одно стадо, в котором нет ни елена, ни иудея, ни обрезанья, ни необрезанья, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Аминь.